Глава 21. Надя. Здесь царила непривычная тишина. Коллеги, которых я встречала, выглядели хмурыми и спешили скрыться в своих кабинетах. Поддавшись общему настроению, я тоже ускорила шаг, хотя пришла вовремя. Ольги Валерьевны на месте не оказалось. Я устроилась за рабочим столом, открыла почту и принялась разбирать письма, гадая, что же произошло. Начальница зашла в кабинет как раз, когда я почти закончила. Ее лицо было напряженным, под глазами залегли тени. «Доброе утро», — вежливо поздоровалась я. Она рассеянно кивнула, бросив взгляд поверх бумаг. «Здравствуй, Надюш». Сев за свой стол, женщина шумно выдохнула, будто выпуская пар, и схватилась за мышку, сосредоточив всецело внимание на мониторе. «Я разобралась с почтой. Может, сделать вам кофе?» — осторожно предложила я в какой-то момент. Ольга Валерьевна оторвалась от экрана и задержала на мне напряженный взгляд из-под очков. «А, нет, не надо кофе», — твердо отказала. «И вообще, Надя, до обеда лучше лишний раз не выходи из кабинета». «Почему?» Она сжала губы, будто сдерживая раздражение, чтобы не попасть под горячую руку. Радов сейчас за один неверный взгляд уволит к чертям. Я опешила. «А что случилось?» — спросила, не скрывая тревоги. Начальница нехотя отвлеклась от дела. «Ты разве не слышала?» «Нет». «Срочный совет директоров из-за корейцев этих несчастных». Негодующе сообщила она. «Сделка с оборудованием на грани срыва. Кто-то слил информацию, и их перекупили». Округлив глаза, я тихо выдохнула. «Ничего себе! Вот-вот! Что же теперь делать, Ольга Валерьевна?» «Радов разберется, что делать», — отсекла женщина, не отрываясь от монитора. «А пока будет разбираться, чую, голов много слетит. Так что сидим и тихо работаем». Сосредоточиться на работе оказалось не так просто. Я смотрела в монитор, а мысли в голове кружились, как осенние листья в грозу. Сделка с корейцами была для компании очень важна. Месяцы переговоров, тонны документов, бесконечные совещания — это выход на новый уровень. Даже я, рядовой сотрудник, понимала, какой урон понесет компания, если все сорвется. Кто же мог оказаться предателем? До самого обеда я даже ни разу не встала из-за стола. Казалось, во всем офисе сгустился воздух, и напряжение витало в каждом его отделе. Однако Ольга Валерьевна настояла, чтобы я сделала перерыв. Сама же она осталась в кабинете с озабоченным видом, что-то делая на компьютере. Возможно, ей поручили сделать какой-нибудь срочный анализ, и начальница не могла себе позволить даже отлучиться в туалет. На ее месте я бы тоже старалась на износ, учитывая ярость, в которой Радов сейчас пребывал. Если честно, мне не доводилось видеть его гнев на работе. Но я верила слухам, что в этом состоянии он по-настоящему страшен. В столовой все только и говорили о произошедшем. Шептались, строили предположения, осуждали действия безопасников. Взяв мясо по-французски с рисом и вишневый сок, я села за дальний столик у окна, подальше от сотрудников. Кусок в горло не лез, хотя аромат от еды исходил очень аппетитный. Меня все больше одолевала идея, а что если этот кто-то из уволенных? После той злосчастной презентации. Конечно, Светлана и Елена Николаевна не имели основательного доступа к информации, но они все же могли оказаться полезны конкурентам, и особенно Игорь. Холодок прошел по спине, стоило вспомнить о нем. С тех пор, как он мне угрожал, я всячески блокировала мысли о бывшем коллеге, но настороженность никуда не исчезла. Все держалось лишь на доверии, которое я обещала Роме. Парень ведь действительно больше не появлялся на горизонте после вмешательства моего генерального. Но что, если Игорь решил найти другой способ отомстить компании? Я не знала, насколько это было возможно в случае с ним, но не отрицала подобного участия. Хотелось поговорить с Романом. Внутри возникало столько переживаний о судьбе компании, будто я являлась его соучредителем, не меньше. А еще под кожей усиливалось коварное, зудящее ощущение, словно я могу быть как-то причастна к случившемуся. Бог его знает, каким образом, но в таких ситуациях невольно начинаешь чувствовать себя без вины виноватой. Едва осилив половину порции, я ушла из столовой раньше окончания обеденного перерыва. Поднимаясь в лифте, достала телефон из сумки, напрасно надеясь, что мне придет хоть одно малюсенькое сообщение от Ромы. Со вздохом убрала смартфон обратно, не тая каких-либо обид. Сейчас все его мысли сосредоточены на обороне компании. Возможно, мы даже не увидимся сегодня. Однако я буду терпелива и преданна. Шагая к своему кабинету, невольно бросила взгляд в сторону приемной. Хотелось хоть одним глазком увидеть. Но, скорее всего, Радова даже в здании сейчас не было. С этими грустными мыслями я толкнула дверь. Однако едва сделала шаг в кабинет, оторопела, замерла. Взгляд моментально уловил присутствие лишних людей в помещении. Трое мужчин. Один, высокий, с коротким ежиком темных волос и черном костюме, сидел за компьютером Ольги Валерьевны. Второй, коренастый, с блестящей лысиной и закатанными рукавами серой рубашки, занял мой стол. А третий, длинноносый в очках, рылся в стеллажах с файлами, небрежно роняя папки на пол. Моя начальница же стояла у окна, скрестив на груди руки, и смотрела куда-то вдаль, как будто происходящее ее совершенно не смущало. «Что случилось?» — подала я голос, нервно вцепившись в лямку сумки. Мужчина за моим компьютером оторвался от экрана и окинул меня коротким, незаинтересованным взглядом. «Надежда Сергеевна, заберите свои вещи и покиньте, пожалуйста, кабинет», — произнес он ровно, будто выгонял меня из очереди в магазине. Раскрыв рот, я вопросительно уставилась на Ольгу Валерьевну. Она уже обратила на меня внимание, ее взгляд был усталым и отрешенным, но в нем мелькнула тень сожаления. «Иди, Надя», — добавила женщина тихо, но уверенно. «На сегодня ты можешь быть свободна». Я бегло посмотрела на мужчин, затем вновь на нее. Внутри все закружилось, как в дурном сне, и жаром растеклось по венам. Они что-то ищут. И если Ольга Валерьевна стоит вот так, не вмешиваясь, значит, о боже, неужели она под подозрением? Но как же? Я бы никогда и ни за что не подумала, что... Сердце вдруг подскочило к горлу. С моим компьютером тоже работали, а значит, и я на карандаше. Я же помощница, и каждый день здесь, рядом с начальницей, в регулярном взаимодействии с документацией. Однако меня не задерживали, или это было временной мерой? Сняв с вешалки пальто, я неуверенно попрощалась с Ольгой Валерьевной и вышла из кабинета. Пульс бил по вискам. Я замедлилась в коридоре, напряженно глядя перед собой. Это какая-то ошибка. Если в первые секунды я испугалась, то теперь начала мыслить и выстраивать цепочку событий, все яснее понимая, Ольга Валерьевна никак не может быть причастной к сливу информации. Она в компании с самых истоков, столько лет преданности, хорошая должность, и вдруг совершить такое. Я не знала пока, как объяснить подозрения безопасников. Может, женщину подставили, может, ввели в заблуждение, но была уверена, она не виновата. Она просто не могла. И я не могла просто уйти, даже не попытавшись разобраться. Обернувшись, устремила взволнованный взгляд в сторону приемной, сделала вдох и решительно зашагала к кабинету генерального директора. «Роман Давидович никого не принимает», отрезал худощавый секретарь генерального директора, едва я успела спросить, в офисе ли Радов. Семен Борисович, которого за глаза все звали Кощеем Бессмертным, даже не поднял взгляда от бумаг. Этот человек был легендой этажа, с ним никто не связывался без крайней нужды, и я прекрасно понимала, почему. Но сегодня я не собиралась отступать. «Семен Борисович, передайте, что аудиенции просит Аверина Надежда Сергеевна», сказала твердо, сжимая сумку в руках. Он медленно поднял голову, вперив в меня взгляд поверх узких очков. Так посмотрел, будто я про Кощея вслух ляпнула. «Вы слышали, что я сказал?» Голос его был сухим, как осенний лист. «Да». Значит, вы хотите, чтобы генеральный директор лично повторил вам свой приказ?» Я сглотнула, чувствуя, как горло пересыхает, но с вызовом глядела на секретаря. Будь я просто офисной мышкой, не связанной с Радовым ничем личным, уже сбежала бы, поджав хвост. Но у меня был другой статус. И впервые я готова была этим воспользоваться. «Да», — выдохнула смело, — «я готова рискнуть». Секретарь приподнял бровь, словно оценивая, насколько серьезно я настроена. Затем с показательной неспешностью взял трубку у стационарного телефона. Его пальцы замерли над кнопками. Он явно ждал, что я дрогну. «Роман Давидович, прошу прощения за беспокойство. Здесь сотрудница Аверина настоятельно просит встречи с вами. Я предупреждал ее о вашем...» Кощей осекся, отнял трубку от уха и недоуменно посмотрел на нее, потом на меня. «Можете зайти, Надежда Сергеевна», — произнес с легким снисхождением, опуская взгляд обратно к бумагам. Я сорвалась с места, не давая себе времени передумать. Сердце заколотилось, разгоняя кровь по венам, дыхание перехватило от волнения. Толкнув дверь кабинета, я переступила порог, ощущая себя так, будто вот-вот прыгну в воду с 10-метровой вышки. Роман стоял у панорамного окна, руки в карманах брюк. Его взгляд, острый и тяжелый, мгновенно нашел мой. Широкие плечи были напряжены, а в воздухе витало что-то густое, почти осязаемое, смесь гнева и усталости. 2 дня без него, и мои колени подкосились не только от страха, но и от того, как сильно я по нему соскучилась. «Привет», — тихо выдохнула, нервно поправив сумку на плече. «Здравствуй, Надя, садись», — ровно ответил Радов. Меня кольнуло его холодное спокойствие и сразу смутило, что он даже не спросил, зачем я пришла, будто уже все знал. Дистанция между нами, несмотря на пустой кабинет, казалась непреодолимой пропастью. Я прошла к овальному столу заседаний и опустилась на ближайший стул. Роман остался стоять, высокая неподвижная фигура у окна. «Я не хотела тебя отвлекать, но это очень важно», — начала, стараясь унять дрожь в голосе. «Я знаю, почему ты здесь», — перебил он, не меняя тона. «И постараюсь ответить на твои вопросы касательно того, что прямо сейчас происходит в кабинете старшего аналитика». Чувствуя, как жар бросился в щеки, я на одном дыхании выпалила: «Неужели мы под подозрением?» «Не вы», — отрезал Роман резко, — «только Ольга». Я опустила взгляд на гладкую столешницу, покачала головой. Сердце сжалось от чувства несправедливости. «Это ошибка», — напряженно произнесла. «Рома, это не она, я уверена. Все это какое-то недоразумение. Она бы не стала рисковать своим местом». Хозяин кабинета шумно втянул воздух через ноздри, словно сдерживал раздражение. «Никакой ошибки нет», — жестко сказал, поджимая губы. «У Ковалевой была встреча с представителями Техногрант, конкурентами, которые жаждут заполучить корейских партнеров. Это зафиксировано и доказано». «Но я не понимаю». Переполненная замешательством, я уставилась в пространство. Что после стольких лет преданности компании вдруг могло толкнуть ее пойти на такое? Какие мотивы? Я взаимодействовала с Ольгой Валерьевной каждый день. Я бы заметила хоть что-то. Ее могли подставить, обмануть. Корейцы ведь хотели работать с нами. «Хотели, пока им не предложили больше», — рявкнул Роман, и я невольно вздрогнула. «Твои чувства, и я бы заметила, не доказательство, Надя, а мотивы Ковалевой выяснит служба безопасности. То, что ты могла видеть или не видеть, не имеет никакого значения. Ты младший секретарь, а не детектив». Я сжала губы, чувствуя, как нос начинает щипать от захлестывающих эмоций. Он смотрел на меня сверху вниз. «Не мой Рома. Роман Давидович, холодный и непреклонный начальник». «Да, я не детектив», — тихо, но твердо возразила я, поправив свои очки. «Но и не слепая. Я умею анализировать, взвешивать и наблюдать». «Значит, ты ставишь под сомнение мой опыт?» Перебил он, голос стал ледяным, как сталь. «Нет, я просто хочу сказать, что...» «Будь я настолько слеп и наивен, как ты сейчас, моя компания рухнула бы в первый же месяц», — отчеканил Радов, приблизившись к столу. «Твои аргументы — это эмоции, Надя, а не факты. Оставь свои домыслы и иди домой. Сегодня тебе нечего делать в офисе». Я замерла, оторопела, глядя на мужчину. Обида ужалила в грудь, но я покорно поднялась из-за стола. «Как скажете, Роман Давидович», — произнесла напряженными губами, — «простите, что побеспокоила». Он промолчал. Его взгляд, цепкий и тяжелый, провожал меня, пока я шла к двери. Я чувствовала его на спине, как раскаленный металл, но Рома не остановил меня, не смягчился. Умом я понимала, сейчас ему нет дела до моих чувств. На кону слишком многое — проект, компания, его репутация. Но сердце кричало, что Ольга Валерьевна не виновата, что моя интуиция, мой маленький опыт наблюдений не могут так сильно ошибаться. Она жертва, а не предатель. И я не могла просто это проглотить. В лифте слезы хлынули сами собой, горячие и горькие. Я прижалась лбом к холодной стене, пытаясь унять дрожь в руках. Все из-за осадка, тяжелого и липкого, как смола. Он так легко списал меня со счетов, будто никогда и не воспринимал всерьез. И значение я имела только в его спальне. Конечно, эти выводы нашептывала задетая гордость, но я все равно не могла поверить, что Ольга способна на предательство. И это упрямое чувство, эта уверенность только глубже вгоняли меня в смятение, которого я не могла ни понять, ни заглушить.